И до тех пор, пока в атомной энергетике не откажутся от подобной практики, я перестану быть активным сторонником этой отрасли. За последние 10-15 лет новые данные показали, что риск раковых заболеваний людей под воздействием радиации в 10 или более раз, чем мы считали в 60-м году, и что не существует безопасной дозы. Морган. Пути уменьшения радиационного воздействия атомной энергетики в будущем. Москва. Атомиздат, 80-й год, страница 64-я. И еще одно суждение выдающегося советского ученого, действительного члена Академии медицинских наук СССР, крупнейшего специалиста по лечению лейкозов Андрея Ивановича Воробьева. Думаю, что после этой аварии должно закончиться средневековое мышление человечества. Очень многое требует сегодня переоценки. И хотя количество жертв в результате аварии ограничено, а большинство пострадавших останется в живых и выздоровеет, происшедшее в Чернобыле показало нам масштабы возможной катастрофы. Это должно буквально переформировать наше мышление, в том числе и мышление любого человека, кем бы он ни был, рабочим или ученым. Ведь ни одна авария не бывает случайной. Значит, надо понимать, что атомный век требует такой же точности, с какой рассчитываются траектории ракет. Атомный век не может быть в чем-то только одном атомном. Очень важно понять, что сегодня люди должны знать, например, что такое хромосомы, так же хорошо, как знают они, что такое четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Без этого нельзя жить. Хочешь жить в атомном веке, создавай новую культуру, новое мышление. Свидетельствует Смагин. В 6-й клинике лечился и главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Максимович Фомин. Пробыл с месяц. После выписки, незадолго до его ареста, обедали с ним в кафе. Он был бледен, подавлен. Спросил меня: «Витя, как ты думаешь, что мне делать? Повеситься?» «Зачем же, Максимыч?» — сказал я. «Наберись мужества, пройди все до конца». С Дятловым мы были в клинике в одно время. Перед выпиской он сказал: «Меня будут судить, это ясно. Но если мне дадут говорить и будут слушать, я скажу, что все делал правильно». Незадолго до ареста встретил Брюханова. Он сказал: «Никому не нужен, жду ареста». Приехал вот к генеральному прокурору спросить, где мне находиться и что делать. И что говорит прокурор? «Ждите, — говорит, — вас позовут». Арестовали Брюханова, Дятлова и Фомина в августе 86 года. Брюханов был спокоен, взял с собой в камеру учебники и тексты для изучения английского языка и сказал, что он теперь как Фрунзе, приговоренный к смерти. Дятлов тоже спокоен, выдержан. Фомин потерял себя. Истерики.